Мы насторожились. Все почувствовали, что деловое напутствие главы правительства затронуло какую-то большую историческую тему. «Нам необходимо не только неутомимо собирать сведения о военном и гражданском быте Русской империи, но иметь исчерпывающую и цельную картину современного состояния России во всех ее слоях и укладах. Нам нужны отчетливые и полные характеристики нравов, мнений и сословных взаимоотношений этой рабовладельческой страны. Вот почему для этой исключительно важной миссии король остановил свой выбор на вас, господин барон», — обратился он к Баранту, — «высоко ценя ваше блистательное перо историка». Барант с признательной улыбкой наклонил свою серебрящуюся голову. «Мы приветствуем привлечение вами в свиту посольства молодого виконта Даршака», — премьер приветливо взглянул на меня, — «ибо старшим чиновникам нашего министерства известно его увлекательное путешествие в Голландию. Мы будем ждать из Петербурга обстоятельных депеш о самых разнообразных сторонах русской жизни во всех ее живых и характерных особенностях. Для вашей наблюдательности и литературного рвения открывается широкое поле деятельности, и мы надеемся, что с вашей помощью Российская империя, вечно угрожающая, далекая и неведомая, перестанет быть для нас тем сфинксом, перед взглядом которого до сих пор беспрекословно склоняется Европа». Совещание наше было закончено. Барант, окруженный своей петербургской свитой, отдавал нам в соседнем зале последнее распоряжение. «Мы оставляем Париж через неделю. Будьте готовы, господа, приведите в порядок все бумаги. Запаситесь шубами и меховыми сапогами. Перечтите путешествия в Московию Корба и Флетчера. Они очень поучительны. Не забудьте Карамзина. Захватите рекомендательные письма представителям русской знати. Вспомните всех своих родных и знакомых в Петербурге. Это очень важно. Без этого нам не завоевать ни русского общества, ни его грозного повелителя». Последнее указание Баранта заставило меня задуматься. Я невольно отдался воспоминаниям моей ранней юности. В Петербурге уже около 3 лет жил мой кузен и школьный товарищ Жорж Дантес. Это был своеобразный и очень одаренный юноша. Мы были с ним почти однолетки, воспитывались вместе в старинном лицее Бурбонов, где я сблизился и подружился с ним. Тонкий, с нежным, почти девичьим лицом, Жорж пленял не только изящным обликом, но еще более своим веселым нравом. Он рано проявил особый дар непринужденной светской шутки, и разговоры с ним превращались обычно в забавный поток каламбуров, анекдотов и острот. Лицеисты обожали его как прекрасного товарища. Девицы нашего подрастающего круга были от него без ума. Это рано сообщило ему черты какой-то детской избалованности, от которой он никогда не смог освободиться впоследствии. Он был очень способен, но немного ленив, отличался быстрой сообразительностью, живостью ума и прекрасной памятью.